Как мемы влияют на человека? Институты. В свое время Чарльз Дарвин, говоря об эволюции, имел в виду эволюцию живых организмов. Его знаменитая книга так и называется «Происхождение видов». В этой системе координат гены – всего лишь механизм наследственности, который обеспечивает сходство между поколениями живых организмов. Ричард Докинс в своей нашумевшей книге «Эгоистичный ген» предложил взглянуть на биологическую эволюцию с другой стороны. В его интерпретации эволюционируют именно гены. Они программируют развитие живых организмов, а живые организмы – это всего лишь машины для выживания и распространения генов. По аналогии с геном, Докинс ввел в науку понятие мема и, естественно, ждал, что мемы будут вести себя столь же эгоистично. По его мнению, мемы, подобно генам, должны подчинять себе мысли и поведение людей и с их помощью распространяться. И в самом деле такая точка зрения имеет право на существование. Мемы – это идеи, которые понятны многим. Они возникают, когда люди пытаются передать друг другу свои мысли. Но однажды возникнув, удачный мем начинает действовать независимо от воли каждого отдельного человека. Более того, он сам направляет мысли разных людей в общее русло. Это происходит совершенно естественно. Каждый из нас приспосабливает свои мысли под общепринятые смыслы слов и жестов просто потому, что мы хотим быть понятыми и понимать других. Мемы превращаются в своего рода механизм наследственности, который порождает сходство мыслей разных людей. Можно даже метафорически говорить о каких-то эгоистичных интересах мемов, которые используют людей для собственного выживания и распространения. Ну что ж, давайте встанем на позицию Докинза и зададимся вопросом, как влияют мемы на людей? Я попробовал ответить на этот вопрос в лоб и проанализировал наугад несколько десятков мемов. Боюсь разочаровать Докинза, но мой ответ несколько портит нарисованную им картину. Подавляющее большинство мемов влияют на наши мысли никак. Судите сами. Каждая статья Википедии посвящена минимум одному мему. Как я уже сообщал, в английской Википедии больше 7 миллионов статей. И их число продолжает быстро увеличиваться. Это значит, что число мемов на Земле никак не меньше 7 миллионов. Но сколько из них доходит до обычного человека? Вы можете поставить тот же эксперимент, что провел я на себе. В Википедии есть пункт меню «Случайная статья». Вы кликаете на него и попадаете на какую-то статью, выбранную случайно. Я кликал десятки раз, сначала в английской Википедии, потом в русской. Там все-таки выше шанс наткнуться на что-то знакомое. И в том, и в другом случае результат меня огорчил. Практически ничего знакомого мне не попалось. А ведь я считал себя неплохо информированным человеком. Поселок в Узбекистане, средненемецкий диалект, русский конозаводчик, вид ночных бабочек, сталевар-передовик, село на Амуре, специальный лингвистический термин, гусарский полковник, шведская блэк-метал-группа, опустевший поселок в Самарской области, советская плавчиха, лунный кратер, результаты футбольного турнира в Океании. Польский физико-химик, название какого-то гена, мелкий персонаж древнегреческой мифологии, депутат армянского парламента, мечеть в Австралии. Буквально все, что я случайно накликал в Википедии, было мне неизвестно и никогда бы до меня не добралось. Подозреваю, что и до вас тоже. Люди совместными усилиями породили многие миллионы мемов, которые до каждого из нас по отдельности просто не доходят. А если и доходят, то в голове не задерживаются. А если и задерживаются, то никак не цепляют. Нам от них, что называется, ни жарко, ни холодно. Лишь сравнительно небольшая часть всех мемов как-то на нас влияет. Но по меркам одного человека число этих мемов огромно. Это фундаментальные знания, которые определяют наше мировоззрение. Это лайфхаки, которые помогают нам меньше тратить, вкуснее готовить и поддерживать здоровье. Это специальные знания, которые делают нас профессионалами в своем деле. Это информация о событиях, которые где-то случаются, и о местах, где что-то происходит. Это сведения о людях, с которыми нас сводит судьба. Это знания товаров, которые мы покупаем. Это мемы типа романов, фильмов и песен, которые наполняют наш досуг. Подобные мемы не диктуют нам свою волю, не требуют безусловного подчинения. Они скорее мягко направляют наши мысли, выполняя роль советчиков. Да, мы можем прислушиваться к ним, а можем игнорировать, тем более, что их советы порой противоречивы. Однако проблема в том, что других советчиков у нас нет. Эти мемы обладают мягкой силой, потому что формируют картину мира у нас в голове. Среди мемов-советчиков есть и такие, что не просто дают советы, а настоятельно рекомендуют. Лет 20 назад я заинтересовался брендами, мемами, которые активно влияют на предпочтения людей. Это меня настолько увлекло, что я решил построить бренд своими руками. Ну, разве не увлекательно создать культурный миф и сделать его материальной силой? Эту сверхзадачу я держал в голове, когда начал заниматься мультфильмами. И мне сразу страшно повезло. В 2005 году я познакомился с Александром Татарским, знаменитым режиссером-мультипликатором, создателем анимационной студии «Пилот». Мы быстро обнаружили, что не только симпатичны, но и полезны друг другу. В те годы делать мультики в России было совершенно нерентабельно. Продав мультфильм на телевидении, можно было компенсировать не более четверти затрат на его производство. А в интернете мультфильмы тогда практически не продавались. Александр мечтал о больших проектах, но денег на них не было. Поэтому мы быстро нашли общий язык. Когда я предложил построить анимационный бренд, который будет зарабатывать не столько на самих мультиках, сколько на связанных с ними мемах. Дело было за малым, но самым важным. Надо было найти идею для мифа. И Александр это малое нашел. Он вспомнил, что у Эдуарда Успенского есть сказка о маленьких человечках, которые живут внутри машин и приборов и чинят их изнутри. Мы приобрели у Успенского лицензию и начали сотворение мифа. Во-первых, нашим героям нужно было придумать название. Амбиции нам с Татарским было не занимать, поэтому мы прицелились сразу в международный рынок и придумали новое английское слово – «фикси». Это комбинация из слова «пикси» – «гномик» и «фиксер» – «ремонтник». А потом мы просто перевели придуманное слово на русский язык, и получился «фиксик» – «маленький ремонтник». Во-вторых, надо было понять, как фиксики выглядят, чем они питаются, во что одеты, где учатся, какие у них инструменты, почему люди их не замечают, и ответить еще на очень многие вопросы. Мы спорили, искали, отвергали эскизы художников, отлаживали технологию 3D-анимации. Подготовительный период растянулся больше, чем на 2 года. Увы, Александр Татарский так и не увидел первого мультфильма с фиксиками. В 2007 году у него отказало сердце. Но его идея сработала на 100%. Анимационный сериал и полнометражные фильмы о фиксиках стали необыкновенно популярными. Их перевели на многие языки. Сейчас общее количество просмотров фиксиков в интернете уже в несколько раз превышает число жителей Земли. Конечно, это не потому, что их смотрят собаки и инопланетяне. Просто если ребенку понравилась одна серия, он смотрит и вторую, и третью, и десятую. Кроме того, детская психика так устроена, что ребенок может с удовольствием смотреть одно и то же по многу раз. Но главное, чего удалось добиться – заработал бренд. Его элементами стали не только сами мультики, но и логотипы, символы, песенки и, конечно, персонажи. Игрушки, журналы, конфеты, соки, мобильные приложения, карандаши, тетрадки, пазлы, куртки, кроссовки, мебель, постельное белье – тысячи товаров и услуг были брендированы фиксиками. Поток лицензионных отчислений позволил снимать все новые и новые фильмы, хотя сами фильмы оставались убыточными. Я уже несколько лет не занимаюсь фиксиками, а проект продолжает устойчиво развиваться. И больше всего меня радует, что во всей этой затее с брендом деньги служат средством, а не целью. Сериал с самого начала был задуман в жанре «эдютеймент». От английских слов «education» – образование и «entertainment» – развлечение. Он учит, развлекая. И из каждой серии ребенок узнает что-то новое о вещах и технологиях, которые его окружают. То есть бренд побуждает детей учиться. Вот для примера один из эпизодов сериала, иллюстрация 2.06. Он объясняет детям, что такое цепная реакция, а заодно рассказывает, как мемы передаются по цепочке от человека к человеку. Как бы я ни любил своих фиксиков, я прекрасно понимаю, что они не идут ни в какое сравнение с такими брендами, как Apple, McDonald's, Microsoft, Amazon, Google, Coca-Cola, которые занимают первые места в мировых рейтингах. Их стоимость оценивается в десятки, а то и сотни миллиардов долларов. Заметьте, что речь идет не о компаниях, а именно о брендах. Смартфон Apple может собираться на никому неизвестном китайском заводе, но название iPhone, логотип Apple и фирменный дизайн гаджета резко повышают его ценность в глазах покупателя, потому что они символизируют качество и престиж. Фактически покупатель доплачивает за набор мемов, идущих в комплекте со смартфоном. Что же общего у огромного бренда Apple и скромного бренда фиксики? И тот, и другой влияют на выбор потребителя. То есть в обоих случаях мем управляет человеком. Эта способность управлять поведением человека есть не только у брендов. Государственные законы тоже управляют нашим поведением, причем гораздо жестче, чем бренды. На людей влияют и национальные традиции, и религиозные ритуалы, и моральные нормы, и правила хорошего тона, и представления о правах человека, и еще очень многие писанные и неписанные правила и ценности. Все это мемы, но мемы особого рода. Политологи, социологи, экономисты называют их социальными институтами или просто институтами. Я тоже буду использовать этот термин, но чтобы не возникала путаница с научными и учебными заведениями, я буду, где это уместно, напоминать вам, что институты – это особый вид мемов, который имеет власть над людьми. Институты умеют не только настоятельно рекомендовать, они способны предписывать и приказывать. Возьмите такой безобидный обычай, как поздравления и подарки на день рождения или на Новый год. Вы делаете их, чтобы просто доставить удовольствие близким людям, не правда ли? Но почему же тогда вам становится так неловко, если вы вдруг забыли кого-то поздравить или подарить подарок? Видимо, дело не только в удовольствии. Вы нарушили неписанное правило, о котором близкий вам человек тоже знал. И вам особенно муторно от того, что вы обманули его ожидания. Поздравления и подарки – это мем-институт, который предписывает людям определенное поведение. Вот почему перед каждым Новым годом магазины наполняются толпами покупателей, которые сметают все подряд. Увы, диктат институтов не ограничивается поздравлениями и подарками. Из-за них столетиями лились моря крови. Идеи классовой борьбы, истинной веры, расового превосходства, патриотизма, дворянской чести, кровной мести – все эти мемы-институты унесли жизни миллионов людей. Знаете, что общего у отца русской поэзии Александра Пушкина и отца американской финансовой системы Александра Гамильтона? Оба великих Александра лишились жизни на дуэли. То есть, по сути, стали жертвами мемов. Отношение людей к дуэлям – наглядный пример того, как институты борются за умы. В средние века поединки были обычным средством разрешения споров у немцев, англичан, русских, чехов, французов. В те времена даже суд прибегал к этому средству. Например, если свидетелей преступления было несколько, то их показаний было достаточно для вынесения обвинительного приговора. Но если свидетель был только один, а ответчик утверждал, что он лжет, то суд мог назначить схватку между ними. Считалось, что через победу в судебном поединке вершится суд Божий. В XV веке дворяне уже не считали необходимым привлекать сюзеренов или суды к решению споров между собой. Мода на частные дуэли быстро распространилась по всей Европе. Короли и церковь вынуждены были начать борьбу с этим кровавым обычаем, косившим ряды людей благородного сословия. В XVI веке Трентский собор католической церкви грозил отлучением всем, кто устраивал поединки и участвовал в них. Европейские монархи издавали эдикты, которые сулили дуэлянтам тюремное заключение, конфискацию имущества и даже смертную казнь. Однако официальные запреты не могли искоренить дуэли, потому что мемам-институтам, которые спускались сверху, противостояли мемы-институты, которые жили в среде дуэлянтов. Дворяне имели право носить оружие и обязанность защищать свою честь. Поэтому кровь продолжала литься рекой. Формальные и неформальные институты боролись между собой еще в течение нескольких веков. В XIX веке один из самых просвещенных людей Америки, Александр Гамильтон, в свою последнюю ночь написал, что дуэли категорически противоречат его религиозным и моральным принципам, не говоря уже о том, что они противозаконны. Дописав прощальное письмо, он поставил точку и отправился на дуэль. Там он получил смертельную рану. Один из самых просвещенных людей России, Александр Пушкин, тоже все прекрасно понимал и даже оплакал бессмысленную смерть поэта на дуэли в своем «Евгении Онегине». Но однажды утром Пушкин тоже отправился на дуэль и тоже получил там смертельную рану. Власть мемов над людьми временами становится роковой.